Глава 14. И вот он снова перед домофоном по адресу Клодезорм, дом 8. Господи, не хватало еще то недолгое время, что он мог провести в Лёвеспери, терять в этом гнусном доме. «Иду!» — ответил Алексис. «Гениально! Не придется надевать тапочки и терпеть их хозяйку». Лука бросился Шарлю на шею. «Куда мы идем?» — спросил Шарль. «Увидишь». «Вот». «Что вот?» Они втроем стояли посреди кладбища. Поскольку Алексис не отвечал, он кивнул ему, что все понял. «Слушай, это то, что надо. Здесь она будет как раз между твоим домом и фермой Кейт. Когда ей захочется покоя, пойдет к тебе. Когда развлечений, пойдет туда». «О, я прекрасно знаю, куда она пойдет», — улыбнулся Алексис. Шарлю эта улыбка показалась грустной, и он также улыбнулся в ответ. «Да без проблем», — снова заговорил Алексис, поднимая голову. «Я свою порцию развлечений получил». Они искали Луку, который играл в прятки с покойниками. «Знаешь, я... То, что я тебе сказал, когда ты позвонил в первый раз, я и вправду так думаю. И по-прежнему считаю, что...» Шарль знаком прервал его, что все в порядке, не стоит оправдываться. «Но когда я увидел, как они носятся со своей псиной, тут я... Баланда. Я бы хотел, чтобы мы съездили вместе». Друг согласился. Потом, когда они шли вдоль дороги: «Скажи, у тебя с Кейт серьезно?» «Да что ты, конечно нет. Я просто женюсь на ней и усыновлю всех ее детей. А заодно и скотиной обзаведусь, раз уж так дело пошло. Лама у нас будет подружкой невесты». Знакомый смех. Несколько шагов прошли молча. «Тебе не кажется, что она похожа на маму?» «Нет». Шарль ушел в оборону. «А, по-моему, похожа. И даже очень. Она такая же, только сильнее».